13 июня представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта Чо Ильмин дал интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с 16-летием опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня. Он сказал: «По случаю 16-летия опубликования Межкорейской декларации от 15 июня, южнокорейское население с горячей тоской о великом Ким Чен Ире, заложившем прочный фундамент самостоятельного воссоединения Родины и ее мирного процветания, и с самым благоговейным чувством и теплотой в душе вспоминает о его славной жизни. Вся жизнь председателя Госкомитета обороны Ким Чен Ира сияет, как история самоотверженности несравненного патриота, который уготовил вечную базу воссоединения Родиной. Своей выдающейся мыслью и незаурядным руководством Ким Чен Ир направил движение нации за объединение Родиной. Его заслуги бессмертны наряду с историей вечно процветающей нации. Сегодня в авангарде движения за объединение Родины идет маршал Ким Чен Ын. Под его руководством все бойцы антиимпериалического национально-демократического фронта с верой в победу и оптимизмом самоотверженно будут бороться за строительство процветающего единого могучего государства на раскинутой на 3000 ли родной земле, подчеркнул Чо Ильмин.